«Было приятно поговорить с вами», — улыбнулся я Господу. «И мне, сын мой», — положил он руку мне на плечо, — «я не ваш сын». «Горестно, если это так», — произнес Бог мягким голосом и повернулся к Элли. «Ты прекрасна, дитя мое, и твоя вера радует меня. Не знаю, что и сказать», — пролепетала Лопес, продолжая нервничать. «Все слова уже сказаны», — добродушно отозвался Бог Джонсон. Затем несуетливо снял с ремня медальон и протянул мне, не используя его во вред. «Во вред чему? Себе». Пряжка переместилась в инвентарь, как только оказалась в моих руках. Господь кивнул и, потеряв сознание, грузно повалился прямо на меня. «Что с ним?» – забеспокоилась Лопес. «Мистеру Джонсону нужно в больницу. Боюсь, когда он придет в себя, будет весьма удивлен, узнав, что несколько недель из его жизни просто исчезли. Мы отвезли несчастного мужчину в ближайшую клинику, ему там обещали оказать всю необходимую помощь. Я все еще в шоке. Сегодня мне довелось встретиться с Богом», — восторженно воскликнула Лопес, когда мы шли обратно к машине. «Это просто невероятно». Не сдержавшись, она вскинула руки в победном жесте. «Ты ведь понимаешь, что это была, скорее, встреча с его воспоминаниями. Какая разница?» — бросила она. «Это означает, что моя вера не была напрасной. Признаюсь, в моей жизни были моменты, когда я сомневалась, но сегодняшний вечер изменил все». Она вдруг остановилась и посмотрела на меня, пытливо сощурив глаза. «Я не понимаю только, откуда обо всем этом узнал ты и что это за пряжка, и куда она подевалась?» «Рассказывать все долго», — уклончиво ответил я, и мы продолжили идти. «Скажем так, пряжка – это часть одного очень древнего и очень могущественного артефакта. Именно через нее Бог завладел телом того мужчины. Я многое знаю, Элла, и у меня немало секретов. Например, лишь избранный круг дорогих мне людей знают, что я постоянно ищу способы стать сильнее. Зачем? Чтобы мои люди не пострадали в таких неожиданных ситуациях, как нападение демонов или ангелов». «Нападение ангелов?» – недоверчиво переспросила Лопес. «Мы сели в машину, и только когда тронулись с места, я сказал, тот, кто хотел убить Хлою и едва не убил меня и Селину, был вовсе не демоном, Элла, за всем этим стоял архангел. Возможно, ты считаешь ангелов непогрешимыми и святыми, но это не так. Они отличаются от нас разве что наличием крыльев, а в остальном святого в них не больше, чем у людей». «Ты ошибаешься, Алекс», — возразила моя спутница. «Я никогда не считала ангелов добряками, а теперь, когда узнала, что Рей-Рей — ангел смерти, еще больше убедилась в том, что они создания себе на уме. Она мне врала все мое детство», — обиженно посетовала Элла и вдруг спросила. «Ну разве так можно?» Я еще не успел ничего ответить, как она заговорила о другом. «Ладно, давай лучше о тебе поговорим. Значит, ты хочешь стать сильнее, типа как Супермен, летать в небе и крушить врагов, что-то вроде. Элла, у меня есть к тебе предложение. Я хочу, чтобы ты работала в лаборатории Вавилон и помогала мне получать силу». «Что? Ты о чем? Разве Вавилон занимается не помощью миру? Универсальное противоядие, колыбель регенерации. Я думала, в стенах этой лаборатории разрабатываются проекты подобного рода. Это лишь побочные продукты. Я открыл Вавилон для других целей. Я рассказал девушке о тайнах, что скрывает лаборатория, об исследованиях, которые могут поразить общественность, но которые никогда не выйдут в свет, об ученых, которые изучают материалы и ДНК представителей инопланетной расы, о существовании которых люди даже не подозревают. Элла слушала меня, открыв рот и, кажется, даже не заметила, как мы доехали до ее дома. «Это звучит просто невероятно», — восхитилась она. «Но при чем здесь я? Я не могу работать в таком месте». «Почему нет? Я недостаточно квалифицирована для этого. Я обычный судмедэксперт, который работает с трупами и уликами». «Ты себя недооцениваешь, Элла. Ты лучший криминалист, которого мне доводилось встречать, и именно такой специалист прямо сейчас не хватает Вавилону». В способностях мисс Лопес я нисколько не сомневался, потому что в сериале она не раз доказывала свою гениальность, навыки и поразительный талант в исследовании трупов и изучении крови. Ученые Вавилона до сих пор не могут расшифровать ДНК ледяных великанов Йетунхейма, а ведь на очереди еще кровь Тора и все отца Одина, поэтому помощь им точно не помешает. Возможно, именно Элла станет той, кто поможет ускорить прогресс. «Я не знаю», — девушка смущенно замялась. «Я только переехала в Лос-Анджелес ДЦ и завела себе здесь самых невероятных друзей. Готэм слишком мрачный город для меня, поэтому я не уверена. Тут не о чем переживать. ты вполне можешь работать удаленно, у меня есть специальные очки, которые отлично помогают в таких ситуациях. На самом деле я уже давно раздумывал над тем, чтобы открыть в разных городах несколько филиалов Вавилона. Почему бы не начать с города ангелов? Постой, ты ведь не собираешься сделать это только ради меня, именно ради тебя я это и сделаю. Это же глупо и нерационально. Ты потратишь огромные деньги только на то, чтобы я могла работать удаленно в собственной лаборатории. Не проще ли найти специалистов, которые согласятся поехать в Готэм? Мне не нужны другие, Элла. Я выбираю только лучших, и ты лучшая в своей специальности, а потому я готов потратить любые деньги, чтобы убедить тебя работать на меня. Я вовсе не прошу тебя уйти со своей нынешней работы. Если хочешь, можешь продолжать помогать полиции расследовать преступления и ловить преступников. Главное, чтобы ты уделяла время исследованиям проектов Вавилона. Я очень хочу согласиться, но это как-то слишком неожиданно. А если я скажу, что у меня есть перья от крыльев Архангела? Ты можешь не только увидеть и прикоснуться к Божественному, но и изучить это под микроскопом. К слову, перья Люцифера тоже имеются. Я согласна. Ни секунды в этом не сомневался. Деловито пожал я руку мисс Лопес. Я попрощался с городом ангелов и вылетел в свой родной Готэм-Сити, причем не один, а с красивой девушкой. Элли захотелось увидеть Вавилон и познакомиться со своими коллегами по цеху. Тем временем моя съемочная группа отправилась в Симкарию, чтобы подготовить все к продолжению съемок. Актеры «Матрицы» отдыхали в королевстве уже несколько дней. У Люцифера с Хлоей так вообще начался медовый месяц, который они, по моей настоятельной рекомендации, решили провести в Симкарии, благо детективу Диккер после моего звонка в вышестоящие инстанции выделили внеочередной бессрочный отпуск, за что сатана был мне весьма благодарен. Аминадиил пока остался в Лос-Анджелесе, но обещал прилететь на своих крыльях, как только начнутся съемки. Мэйзикин тоже решила повременить с поездкой. Она задумала понаблюдать за матерью ангелов, чтобы та чего-нибудь опасного не учудила. Последние пару дней демоница не спускала со Шеры глаз, так как считала, что богиня выглядит как-то уж слишком подозрительно. Талия и Латус Ньюмарк остались в Лос-Анджелесе открывать, по моей просьбе, филиал лаборатории Вавилон. Я всегда понимал, что не получится уговорить всех ученых переехать в Готэм и что придется подойти к этому вопросу с другой стороны. Решение об открытии филиалов назревало уже давно, и вот наконец настал момент его осуществления. Пока шли бюрократические и организационные процедуры, Элла Лопес согласилась провести свой отпуск в Готэме за работой. Да, я выбил каникулы не только для Хлои, но и для милой криминалистки, но не для отдыха и осмотра достопримечательностей города, а для работы. Девушку ждали тяжелые будни, но она нисколько этому не возражала, наоборот, только торопила меня как можно скорее отвезти ее в лабораторию. Ей не терпелось поскорее, собственными глазами увидеть совершенно другой уровень науки. Еще у ворот Вавилона Элла несказанно изумилась представшей перед ней зеленой громаде. На улице стоял конец октября и уже ощущалась прохлада, но за изгородью лаборатории была совершенно иная жизнь, насыщенно зеленая, летняя и теплая. С теплой я, пожалуй, погорячился, потому что внутри, на удивление, стояла самая настоящая Антарктида. Буквально. Стены, полы, потолки, все было покрыто коркой льда. Лианы, которыми Айви так дорожила, были укутаны в мохнатые инеи и поблескивали, как снег в морозный солнечный день. На меня низкие температуры не оказывали никакого влияния, но для Эллы здесь было непозволительно холодно. Я накрыл ее теплым пледом, наскоро вытащенным из пространственного хранилища. «Здравствуйте, люди холодные, не угостите ли чаем горячим гостей ваших?» Нарочито простодушно обратился я к ученым в белых лабораторных халатах. Все работники Вавилона являлись суперсолдатами, а потому окружающий мороз никак их не беспокоил. «Что тут произошло?» – спросил я. «Вы решили превратить лабораторию в земли Йетунхейма? Кстати, знакомьтесь, это Элла Лопес, ваша новая коллега. Элла – это сотрудники лаборатории Вавилон. Здравствуйте!» Стуча зубами от холода, поздоровалась несколько обескураженная криминалистка. Кажется, Элла, уже привыкшая к теплу и солнцу Лос-Анджелеса, прилетела в мрачный Готэм, готовая окунуться в его мрак, но никак не ожидала, что столкнется здесь еще и с огромным, пробирающим до дрожи холодильником. Глава 453. Ледяной вампир. «Привет!» Радостно восклицая, примчалась к нам директор лаборатории, оторвавшись от ледяных трупов. Вмиг оказавшись рядом со своей новой коллегой, Она приветственно обняла замерзшую бедолагу. Из-за холода привычные для себя вещи Элла делала с некоторым запозданием, а потому инициатива объятий на этот раз была перехвачена человеком более морозостойким. «Я Кавита Рао, приятно познакомиться. Значит, ты криминалист? Можешь поработать над телом одного ледяного великана? Мне кажется, я что-то упустила, когда вскрывала его». С места в карьер Кавита накинула Элли дел. Мисс Лопес часто-часто закивала и, плотнее кутаясь в плед, выдавила из себя дрожащим голосом. «Да-да, конечно». Хелен и Мэгди сочувственно улыбнулись и подошли поздороваться. Переминаясь с ноги на ногу, Элла обеих обняла. Чтобы девушка хоть немного согрелась, я достала из инвентаря горячий какао. Элла подхватила кружку обеими руками и, прежде чем сделать глоток, подержала так немного, грея озябшие пальцы. «Так что у вас здесь происходит?» – задал я вопрос ученым. Доктор Фриз забегал, как догадался. С притворным удивлением спросила ядовитый плющ. «Живу долго», – отозвался я. Айви усмехнулась и, снисходительно взглянув на продрогшую новенькую, коротко кивнула своим деткам. Вдруг огромный красный цветок, похожий на мак в полтора человеческих роста высотой, выбрался из-за угла и, в три прыжка преодолев на своем тонком зеленом стебле приличное расстояние, заключила остолбеневшую от шока Эллу в свои цветочные объятия. Красные лепестки облепили девушку с головы до ног и приняли форму медицинского скафандра, оставив открытым только лицо. Застывшая на одном месте с кружкой в руках, мисс Лопес растерянно моргала широко раскрытыми глазами. Через пару секунд зубы ее перестали стучать. Она преподнесла к губам все еще горячий какао и сделала небольшой глоток. «Лучше?» – спросила Памела ровным тоном, совершенно не считаясь с чувствами новой коллеги. «Да», — кивнула Элла, — «спасибо. Айви, тебе нужно было ее предупредить». Кавита сделала своей подруге замечание. «Мы привыкли к твоим способностям, но она — человек новый, еще не адаптированный к таким внезапностям. Но я же помогла. В чем проблема?» — пожала плечами плющ. «Благодаря моему аленькому цветочку девочка наконец-то согрелась. Разве это не главное?» «Да, наша дриада все еще не очень симпатизирует людям, но новенькой все же помогла, стало быть, начинает ценить человечество. Хотя, вполне возможно, причина в том, что Элла, девушка, будь на ее месте мужчина, отношение могло быть не таким мягким». «Алекс, с возвращением в Готэм!» — раздался радостный голос Майкла Морбиуса. Он, неся в руке большой прозрачный контейнер с неизвестным содержимым, вошел в лабораторию Кавита в сопровождении Мартина Бенкрофт. В отличие от своей подруги, которая расхаживала в тонком лабораторном халате, потому что была суперсолдатом и отлично выдерживала низкие температуры, доктор Морбиус был обычным человеком и не мог похвастаться сопротивлением к холоду. Однако, благодаря все тому же красному одеянию Айви, окружающая обстановка его ничуть не смущала. «Это тебя с возвращением, Майкл», — пожал я руку доктору. «Раз ты здесь, значит, твои исследования завершились успехом». Морбиус 5 месяцев провел в Нью-Йорк Марвел, пытаясь завершить разработку лекарства от неизлечимой болезни, редкого заболевания крови. Так как сам он, благодаря эликсиру Лазаря, от этого недуга избавился, ему не терпелось скорее вылечить и своего друга детства, который страдал от той же болезни. «Я сразу дал Майклу понять, что не собираюсь лечить Майла, призвал продолжить исследование и самостоятельно разработать лекарство, над которым он и так уже давно трудился. Я вылечил Майла, не сдерживая ликования», — сообщил доктор. «Неизлечимая болезнь крови больше не неизлечима. Это замечательные новости. Ты проделал хорошую работу, Майкл», — похвалил я искренне. «Вот только с объявлением, думаю, придется немного обождать». «Не понял», — нахмурился Майкл. «Зачем? Сейчас Вавилон и так находится в центре мировых новостей, мы ведь не так давно явили миру уникальное изобретение, которое перевернуло с ног на голову весь медицинский мир, колыбель регенерации», — кивнул я в сторону Хелен и Мэгди, которые копошились в содержимом принесенного Майклом контейнера. «Будет лучше, если мы дождемся момента, когда разговоры о Вавилоне немного утихнут, чтобы в очередной раз шокировать мир новой разработкой нашей лаборатории», — Морбиус с чувством возразил. «Но в мире множество людей, которым срочно требуется это лекарство. Медлить нельзя. Не переживай, мы поможем всем, кто не может ждать, но сделаем это скрытно. Я ведь не прошу откладывать все это на год, повременим с пресс-конференцией хотя бы на месяц. Пойми, если сделать это сейчас, то новость сразу же смешается с колыбелью регенерации и затеряется на ее фоне. Люди не узнают, какая сложная и значимая работа была проделана для разработки лекарства от неизлечимой болезни. Алекс, я не думаю. Пожалуйста, Майкл, положил я руку на плечо доктора. Это важно. Он помолчал немного и сдался. Хорошо, отлично. У нас есть еще одна разработка, которая не даст миру забыть о лаборатории и покажет всем значимость Вавилона. Это еще больше укрепит мой авторитет и послужит защитой на тот случай, если вдруг ко мне решит сунуться правительство. Ну, рассказывайте, как у вас тут дела? Окинул я взглядом ледяные хоромы. Долго еще здесь планируется эта Антарктида? Нет, ответила Кавита. В принципе, весь этот мороз уже можно убрать, но сделать этого я не в силах. Что, простите? Виктор выдвинул гипотезу, стал объяснять Айви, что тела ледяных великанов поддаются изучению только при определенных условиях, приближенных к их естественной среде обитания. Он предположил, что у ледяных великанов высокоадаптивная терморегуляция, и именно благодаря такому внутреннему механизму они могут жить в экстремальных условиях Йотунхейма. Тепло тоже входит в зону комфорта их организма, но воздействие высоких температур перестраивает цепочку их ДНК, вот это-то и усложняло нам работу. А еще доктор Фрис помог нам подготовить помещение для исследования их тел. Мартина обвела руками лабораторию. Вообще-то сначала льдом была покрыта только эта часть лаборатории, мы спокойно изучили здесь обычных ледяных великанов, но когда взялись за тело их короля, все вышло из-под контроля. Мы не ожидали, что его остаточная энергия покроет всю лабораторию льдами Йотунхейма. Даже Эльви не смогла это предотвратить, добавила Хелен и постучала по столешнице, покрытой толстой коркой льда. Мистер Фрис пытался убрать этот каток, но ничего не вышло. Единственный способ вернуть все как было, это избавиться от тела короля ледяных великанов. Так я могу просто поместить его обратно в инвентарь, озвучил я самое простое решение проблемы. И упустишь шанс обрести его силу, спросила Кавита, подстегнув мое любопытство. Подождите, так вам это удалось? Спросил я в нетерпении. Что удалось? Не поняла Лопес. Изучить ледяных великанов и понять, как наделить человека и не совсем человека их силой, объяснила Кавита Раа наставническим тоном. Именно этим мы здесь и занимаемся, а Алекс выступает в качестве первого подопытного. Подождите, но ведь так нельзя, всполошила Селла. Алекс, это очень опасно, ты не можешь так рисковать. Попыталась она меня образумить, чем вызвала умиление со стороны своих старших коллег. И так каждый раз, покачала головой ядовитый плющ. Все мы через это проходим, улыбнулась Хелен Чо. Это как обряд крещения, заметила доктор Раа и мягко сказала новенькой. Беспечность Алекса в этом вопросе вначале нас тоже очень беспокоила, но потом к нам пришло осознание. Волноваться бессмысленно. Если он что-то решил, то его уже никак не остановить. Единственное, что нас успокаивает, это его интуиция. Она сообщает ему об опасностях той или иной разработки и до сих пор ни разу не ошибалась. Как видишь, он все еще живой. Интуиция? Вы серьезно? Не поверила Элла. Еще одна знакомая реакция, кивнула Кавита. Не волнуйся, это пройдет. Послушай наш совет. За этого Аболтуса переживать не стоит. Он слишком дорожит своей чудесной жизнью, чтобы рисковать ею. Ничего, со временем ты все поймешь, а сейчас пойдем, покажу, как все это работает. Доктор Раа взяла за руку сбитую с толку Эллу и повела ее вглубь лаборатории, где стояли две криогенные капсулы, соединенные друг с другом разными проводами. Одна из них была пуста, а в другой лежало мертвое тело Лафея, короля Йотунхейма. «Фриз сделал?» – спросил я, пытаясь разобраться в конструкции устройства. Похоже на его работу. Виктор с головой погрузился в изучение ледяных великанов, веря, что они ключ к его исцелению. «Глупость!» – буркнула Айви, которая в отличие от мистера Фриза не считала свой метаген болезнью. Но благодаря ему мы смогли наконец понять, как устроена ДНК жителей Йотунхейма, и разработали, по его же указаниям, способ передачи их сил. Я знал, что вытащить Фриза из Аркхема и вылечить его жену было верным решением. Если бы не он, то не знаю, как долго продолжились бы эти исследования. Думаю, стоит связаться с ним. Я вытащил очки голограммы и набрал Виктора. Спустя 2 секунды перед нами появилась голограмма мистера Фриза и его жены, Норы. Оба улыбались. Виктор, сдержанно, Нора, ангельской теплой улыбкой. «Похоже, у вас все хорошо», — заметил я. «Я рад. Все благодаря тебе, Алекс. Мой муж не очень многословен, но он тоже очень благодарен тебе за все, что ты для нас сделал. «Ты уже увидел мой подарок?» – спросил Виктор. «Ты про эту криогенную камеру расскажешь, как она работает?» Голограмма Фриза подошла к устройству и стала мне объяснять, что из себя представляют эти две камеры. Если все упростить, то получается следующее. Полностью расшифровать ДНК ледяных великанов у них не получилось, чем Виктор сильно недоволен. Из-за этого разработать сыворотку, которая бы наделила мидгардцев физическими возможностями жителей Йотунхейма, невозможно. Поэтому наши доблестные ученые решили пойти несколько иным путем. Не разрабатывать препарат, а напрямую передать силу конкретного ледяного великана конкретному человеку. Для этого совместными усилиями были сконструированы специальные камеры, в одну из которых они уже поместили мертвого великана, а другая ждала того, кто будет силой этого великана наделяться. Звучит все просто отлично, за исключением одной маленькой детальки. У меня в наличии всего чуть больше 20 мертвых йотунов, а это значит, что я смогу усилить лишь 20 человек. Это очень мало. Эх, придется тщательно выбирать людей для этой процедуры. Нет, конечно, можно отправиться в Йотунхейм и пополнить запасы, но я никогда просто так никого не убиваю, так что этот вариант отпадает. Ладно, подумаем о решении этой проблемы потом, сначала надо опробовать эту криокамеру. Если я смогу получить мощь Лафея, короля ледяных великанов, то насколько же сильным я стану, мне нужно только залезть внутрь, указал я пальцем на пустую кабину. Я не замерзну, гарантий нет, отозвался Виктор. Просто не хотелось бы подхватить простуду, произнес я, открывая камеру. Мне раздеться? Да, расплылась в улыбке Кавитаи, ловко стянув с меня верхнюю одежду, затолкала внутрь. Что говорит интуиция? Выживешь, разве я могу оставить тебя? Подмигнул я ей. Я больше переживаю о том, как бы мне не превратиться в ледяного великана. Стоит ли волноваться о таком, когда ты не превратился в чешуйчатую рептилию, хотя должен был? Ты же будешь меня любить, даже если я превращусь в синего монстра. С чего ты взял, что я люблю тебя в твоем нынешнем облике? Невинным тоном вопросила Рая, подключая к моему голому торсу разные провода на присосках. У меня для тебя есть самый редкий и невероятно сложный материал для исследований. Я тебя обожаю. Засияла Кавита и остановилась, кажется, забыв на мгновение, что занято важным делом. Что это? Доставай сейчас же. Это будет сюрпризом. На заметку. Я чуть не умер, пытаясь его заполучить. Подожди, это с того случая в Лос-Анджелесе? Спросила она, и голос ее уже не звучал так воодушевленно. Все как-то разом нахмурились. Тот день, когда я едва не отправился на тот свет с легкого крыла архангела, был тяжелым не только для меня. Тогда перепугались все, ведь в новостях меня успели похоронить. Не стоило мне напоминать об этом сейчас. Я сделаю все, чтобы ты стал настолько сильным, что никто и подумать не смеет забрать тебя у меня. Решительно заявила Кавита и влепила мне в виски два провода на присосках, затем беспощадно заставила проглотить какой-то длинный шланг. «Возможно, будет немного холодно», — предупредила она. «Все подопытные до тебя замерзли, так что будь готов. Что-то мне это уже начинает не нравиться, особенно этот шланг в моем пищеводе. Что они хотят через него запустить в меня, газы Лафея?» Камера закрылась прозрачной крышкой. Я проводил глазами Кавита, которая подошла к огромному рубильнику и, даже не дав мне подготовиться, резко его включила. Похоже, случай в Лос-Анджелесе очень ее задел, и теперь она действительно намерена сделать меня сильнее как можно скорее. Я почувствовал, как через шланг в меня стал стремительно поступать холодный воздух. Горло резко онемело, как челюсть после похода к стоматологу, желудок наполнился чем-то неприятным, сковывающим и вмиг сжался в колючий ком. Кто-то невидимый загонял в мои органы тысячи острых ледяных иголок. Меня пробрало дрожью. Тело резко перестало слушаться настолько, что я и пальцем пошевелить не мог. Стало не просто холодно, а адски холодно. Когда я последний раз так мерз, кажется, и изнутри, и снаружи я окоченел совершенно. Я видел, как моя кожа синеет и покрывается мелкими кристалликами льда. Это заставило меня занервничать. Я ведь не могу умереть от переохлаждения. Нет, интуиция молчит, значит, все безопасно, но ужасно, бесчеловечно холодно. Я недооценил ледяную мощь Лафея. Все-таки он неспроста был королем Йотунхейма. Сколько это еще будет продолжаться? Камера покрылась тонкой коркой льда, и я уже не вижу, что происходит снаружи. Как долго я нахожусь здесь? Подождите, холодный воздух все еще поступает через шланг или уже нет? Ничего не чувствую. Ваше тело подверглось принудительной модификации. Вы вобрали в себя всю мощь Лафе, короля Етунхейма и потомка Эмира, первого ледяного великана. Это увеличило физические, умственные и духовные показатели вашего организма. Ваша раса была изменена на ледяного вампира. Глава 454. Криокинез. Ваше тело подверглось принудительной модификации. Вы вобрали в себя всю мощь Лафе, короля Етунхейма и потомка Эмира, первого ледяного великана. Это увеличило физические, умственные и духовные показатели вашего организма. Ваша раса была изменена на ледяного вампира. Получен пассивный навык тела Йотуна. Получен активный навык криокинез. Продолжительность жизни существенно увеличена. Плюс 5000 к энергии жизни. Королевская родословная ледяных великанов усилила иммунитет организма. Плюс 5% к сопротивлению яд, токсин, вирус и бактерии. Плюс 25% к сопротивлению вода. В связи со всесторонним развитием носителя и перестройкой организма получено. Плюс 20 свободных очков характеристик. Перед моими глазами наконец всплыло сообщение от системы, из чего можно было смело заключить. Мои мучения подошли к концу. Я попытался вновь пошевелить окоченевшими пальцами, и на этот раз мне это удалось. Обнаружив, что руки и ноги меня слушаются, я выдохнул. Из легких вырвался теплый воздух. Стало быть, температура тела пришла в норму. Как мог, я быстро осмотрел себя и несказанно обрадовался. Кожа вновь обрела здоровый цвет. Покрытая кристалликами льда синева исчезла. Ничто не выдавало во мне ледяного великана. Все это, конечно же, прекрасно, но я в этой криокамере чуть не умер от переохлаждения. Понимаю, я впитывал в себя силы не обычного жителя, а самого короля Етунхейма, что уже сопровождалось большим риском, но думаю, даже поглощая силы обычных ледяных великанов, другим этот процесс с модификацией просто не выдержать. Нужно будет сказать Ковита, чтобы они поработали над этим, в ином случае использовать это устройство не получится. Итак, теперь давайте разберемся с тем, что мне перепало от Лафе. Все-таки он был не обыкем, а правителем целого мира, который вел войны с самим Одином, пусть и не успешно, но довольно долго, что уже говорит о его могуществе. Тело Йотуна, вы впитали в себя королевскую родословную Лафе, правителя ледяных великанов. Ваша физиология позволяет выдерживать экстремальные условия Етунхейма. Эффекты. Плюс 500 к силе. Плюс 500 к выносливости. Плюс 200 к скорости. Плюс 100 к ловкости. Плюс 50 к регенерации. Плюс 30 к харизме. В минусовых температурах все эффекты навыка повышаются, вплоть до полного удвоения. Плюс от 1% до 100% к эффектам в зависимости от степени окружающего холода. Впечатляет. Физиология ледяных великанов. А если быть точнее, их короля достойно восхищения. Больше всего меня радует то, что в условиях низких температур, я буду становиться еще сильнее. Пожалуй, стоит подумать о разработке какой-нибудь морозной пилюли, позволяющей усилить эффекты навыка в любое время. Надо будет поговорить об этом с мистером Фризом. Уверен, он придумает что-нибудь подходящее. Что ж, иметь сопротивление к холоду, это, конечно же, хорошо, но вот управлять им еще лучше. Криокинез – манипуляция холодом, способность замедлять колебания частиц атомов в веществе, позволяет материализовать, управлять и разрушать лед. Вот она, та самая способность, позволяющая использовать в бою ледяную магию. Правда, называть это магией не совсем правильно, ибо это, скорее, врожденная особенность жителей Етунхейма. Отныне я смогу контролировать силу льда, сооружать из него разные конструкции оружия и сражать им врагов. Звучит просто замечательно, и все же это не делает меня всесильным ледяным вампиром. Лед, пусть даже созданный королем Етунхейма, все еще остается льдом, а этот материал нельзя назвать самым прочным. Я могу забросать ледяными кольями Супермена или Тора, только это вряд ли пробьет их непробиваемую кожу. В любом случае способность улетная, и я ею очень доволен. Нужно немедленно опробовать ее на деле, но для начала надо выбраться поскорее из криокамеры, от которой у меня все еще мороз по коже, пусть я и получил сопротивляемость к холоду. Я распахнул покрытую кружевом морозных узоров крышку и вышел к ученым. Их напряженные лица выражали сильнейшее беспокойство. Увидев меня, они разом все выдохнули. Я обвел глазами скованное льдом помещение и в нетерпении вытянул руку перед собой. Легкий голубоватый свет заструился из моих посиневших ладоней, раздался треск, сначала тихий, затем все быстрее набирающий громкость, обретающий необыкновенную силу. Вмиг лаборатория заполнилась раскатами отдаленного грома, а потом растрескавшийся, как мозаика, лед взорвался праздничным фейерверком. Мелкие сверкающие осколки летели в воздух, и превращаясь в пушистые снежные хлопья, на глазах таяли и испарялись. Лаборатория ожила, вновь позеленевшие лианы встрепенулись, как пробудившиеся ото сна птенцы. Даже намека не осталось на то, что несколько секунд назад здесь была ледяная пустыня. Вот на что способна сила короля ледяных великанов, она может не только покрывать все льдом, но и полностью лед контролировать. Обычные великаны Йетунхейма не способны на подобные действия, они могут ледяные конструкции создавать, а вот заставлять их исчезать не могут. Впрочем, вряд ли великанов это так сильно заботит, им незачем заниматься подобной ерундой, ведь для сражения им необходимо создавать оружие, а не избавляться от них. Это было красиво, заметила Кавита, улыбаясь, но тут же надела на лицо серьезную мину и заботливо спросила: «Ты в порядке?» «Да». Датчики не показывали никаких признаков жизни внутри капсулы. «Мы испугались, что ты умер. На мгновение я и сам так решил. Вам следует доработать устройство, потому что использовать его на других просто невозможно. Я едва не отморозил себе все, что можно отморозить». Ядовитый плющ усмехнулась и, посмотрев вниз, насмешливо произнесла: «Прямо все, это действительно могло бы стать проблемой. Мы все исправим», кивнула доктор Рая и вытащила свой любимый инструмент, острую иглу из виброниума. «Главное, что устройство работает и ты не умер. Мне нужна твоя кровь. Надо проверить, как именно твое тело приняло инопланетную ДНК. Я боюсь иголок», пробормотал я, прячась за мисс Лопес, которая стояла все с тем же пораженным видом. «Понимаете, в детстве я сидел на дереве и клевал семечки, как вдруг ветка сломалась, и я стремительно полетел вниз, а там, кто бы мог подумать, притаился еж. Результат столкновения очевиден. Я плакал, вытаскивая из своего мягкого места острые иголки, а еж, пригрозив мне недовольно кулаком, удалился во свояси. С тех пор я не признаю острых предметов», протараторил я с серьезнейшим видом. «Почему же ты тогда раньше не рассказывал нам эту историю?» — бесстрастно спросила Кавита. «Так я же ничего не помню о своем прошлом». «Значит, теперь наконец вспомнил?» «Что вспомнил?» «Свое прошлое, с чего вдруг, еж?» «Говорю же, с ним все в порядке. Айви, держи его», — раздраженно бросила Кавита, и спустя 2 секунды они вместе высосали из меня кровь. «И так каждый раз», — пожаловалась доктор Рая смущенный Лопес. «Я материализовал на себе приличную одежду», — смахнул слезинку и взглянул на голограмму мистера Фриза. Виктор стоял возле криокамеры и с любопытством разглядывал тело Лафея, вернее то, что от него осталось. Король ледяных великанов уменьшился в росте и походил теперь на усохшего от длительной тяжелой болезни старика. Крепкие рельефные мышцы сдулись, оставив лишь натянутую на кости тонкую синюю кожу. «Значит, моя теория была верна», — пробормотал доктор Фриз себе под нос. «Необходимо больше исследований». «А чем ты, Виктор?» — спросил я. «Только не говори мне, что хотел воспользоваться этой машиной, чтобы высосать из своего тела холодную энергию. Я правда об этом думал, но, по-видимому, устройство требует доработки», — прозвучал расстроенный голос. Нора обняла мужа, чтобы утешить. «Хочу попросить вас об услуге», — обратился я к семейной паре. «Вы не могли бы разработать что-то вроде съедобного шарика из льда, который бы при поглощении за считанные секунды мог заморозить человека насмерть?» На меня тут же устремились недоуменные взгляды. «Не волнуйтесь, мне не для других, мне для себя. Я рассказал им о физиологии ледяных великанов, которые при низких температурах становятся сильнее и быстрее восстанавливают свои раны. Доктор Фриз понял, что именно мне нужно, и обещал подумать над реализацией моей просьбы. Морбиуса и Мартину я попросил присоединиться к Виктору и подумать над тем, как совместить кровавую и холодную пилюлю в единый препарат. Теперь я ледяной вампир, и было бы неплохо хранить в инвентаре усилитель, содержащий и лед, и кровь, чтоб мне не пришлось во время боя закидывать в рот кучу пилюль. Айви, — с улыбкой обратился я к своей очаровательной дриаде, — чем ты меня порадуешь? Смогла очистить Дионизий. Понимаешь ли, после того, как я едва не умер, моя продолжительность жизни сильно сократилась, мне бы хотелось восполнить свои потери. Встав во главе совиного суда, теперь уже темного суда, я стал владельцем более 1,5 тонны темного металла, и работы по его добыче ведутся до сих пор, а потому я думаю, что до тонны мы дотянем точно. Проблема лишь в том, что все это необработанный материал, и только при должной очистке умелыми ручками айвидианизи превращается в чрезвычайно ценный минерал, способный продлевать жизнь, но и здесь есть сложность. Процесс очистки занимает очень много времени, да и то очищается не полностью, а лишь частично. «Я смогла очистить около килограмма», — сообщила Эйсли ровным тоном, но для меня ее слова прозвучали как гром среди ясного неба, это же всего килограмм. А нельзя ли как-то ускорить процесс, если только ты знаешь, как за короткое время росток Игдрасиля внутри меня превратить в дерево с пышной кроной, тогда я смогу очищать Дионизий гораздо быстрее», — скрестила Памела руки на груди, причем полностью. «Да уж, проблема. Сейчас древо жизни внутри Айви растет как раз-таки за счет подкормки от примеси Дионизия и ямы Лазаря, но все это происходит черепашьими шагами, и пока у меня нет никаких идей, как ускорить весь этот процесс. Алекс, я бы не советовала сейчас использовать этот единственный очищенный килограмм», — сказала ядовитый плющ. «Мне, возможно, придется проглотить весь имеющийся минерал, чтобы сконденсировать хотя бы 1 грамм кристально чистого дионезия. Пожертвовать полутонной темного минерала с примесями, чтобы получить 1 грамм чистого металла, тут нечего и думать. Разумеется, я выбираю 1 грамм очищенного дионезия. Неважно, в каком количестве я использую просто очищенный темный металл, он даст мне определенное количество лет жизни и только, в то время как 1 грамм кристально чистого дионезия может в одночасье сделать меня бессмертным подобно вандалу Свиджу. Айви, можешь использовать весь имеющийся запас, ничего не жалей, у меня пока хватает энергии жизни, так что можно обойтись и без срочных вливаний, можно как раз посмотреть, как в общем у меня обстоят дела. Вложив все имеющиеся свободные очки характеристик в интеллект, я открыл окно состояния. Имя: Алекс Рид. Раса: ледяной вампир. Возраст: 22. Энергия жизни: 9955. Энергия смерти: 146. Сила: 1858. Скорость: 1159. Ловкость: 1008. Выносливость: 3212, мудрость, 365, интеллект, 381, харизма, 267, регенерация, 1116, демонизация, 365, небесная благодать, 48666, эфир, 20, потоки сознания, 38, боевое мастерство, 62, мастерство фехтования, 56, мастерство стрельбы из лука, 25, магическое мастерство, 5, демоническое мастерство, 5, божественное мастерство, 5, жены короля, 22, сопротивление, яд токсин вирус бактерия, 58%, тьма, 53%, свет, 32%, молния, 35%, вода, 45%, огонь, 10%, земля, 10%, воздух, 10%, свободных очков, 0, очков достижений, 0, навыки, пассивный разум игрока, суперсолдат Х2, неуязвимый, тело Йотуна, активный контроль феромонов, телекинез, возвращение, мастер на все руки, контроль маны, эхолокация, сопротивление гравитации Х2, жажда крови, железный кулак, взор истины, регрессивный атавизм рептилии, божественное присутствие, контроль демонизации, контроль небесной благодати, очищение грехов, криокинез, достижение ученик Бэтмена, император Гарема, мудрец, мастер меча, ученик зеленой стрелы, странник, тот, кто достоин, демон Джек, смерть, это только начало, страх есть иллюзия, утренняя звезда, сотворец, ученик дьявола, магистр магии, убийца архангела, неплохо, больше чем неплохо, я хорош, кто теперь осмелится пойти против меня? Всех превращу в сосульки. Ладно, умилились и хватит. Помни, Алекс, ты все еще никто, потому как никому нет дела до того, что ты теперь умеешь кидаться снежками. Мои нынешние показатели радуют глаз, но этого все еще недостаточно, чтобы спокойно жить хотя бы на Земле, не говоря уже о бескрайнем космосе. Так что придется засучить рукава и снова отправиться на поиски силы в какой-нибудь древний храм Шаолиня, где монахи побреют меня налысо и обучать древним тайнам кунг-фу. Ну, или можно дождаться, когда ученые Вавилона исследуют кровь Тора и Одина, и я овладею силой еще одной королевской родословной. Кстати, думаю, настало время сделать всем подарок, от которого у бесстрашных ученых волосы дыбом встанут. Хочу вам кое-что показать, «Только вы не падайте в обморок», — предупредил я и материализовал на лабораторном столе огромное крыло с серыми перьями. Все разом затаили дыхание. Божественная энергия, исходящая от крыла, фактически приворожила их. Мне пришлось задействовать собственную божественную энергию, чтобы привести всех в чувство. «Что это?» — сорвалась на крик доктор Раа. «Это?» — сглотнула Элла Лопес, сделав шаг. «Крыло ангела?» — все молча переглянулись. «Какого ангела?» — осторожно спросила Мартина Бенкрофт. «Погодите, тех самых, из Библии», — тихо предположила Хелен Чо, как и все с любопытством разглядывая таинственное и загадочное крыло. «Похоже, мне придется провести для вас краткий экскурс в божественное. Итак, начнем с самого простого вопроса. Вы верите в Бога?» Глава 455. Магическая башня. «Я была убеждена, что Бог, дьявол и другие персонажи религиозных текстов всего лишь вымысел далеких предков», призналась Кавита, не отрывая от крыла Уриила завороженных глаз. Религия не выдерживала никакой научной критики. «Невозможно было доказать, что Бог существует», согласилась Лопес, «но вот оно, доказательство». Элла протянула руку и подушечками пальцев дотронулась до гладкого пера. «Осторожно, точно до чего-то очень хрупкого. Я и подумать не могла, что однажды увижу подтверждение своей веры, еще и смогу это исследовать». Мой краткий рассказ об устройстве мироздания ученые слушали, затаив дыхание. Им было нелегко поверить, что библейские ангелы и демоны реальны, что реален дьявол, а то, что властитель ада в этот самый момент бродит по земле, попивая дорогой виски, вообще с трудом укладывалось в их головах. С ошеломленными лицами они взирали на могучее крыло небесного архангела, которое лежало на секционном столе для вскрытия во вполне земной лаборатории и ожидало проведения тщательного анализа вполне земными жителями. Мои всегда и ко всему готовые вавилоняне на этот раз несколько замешкались перед материалом для исследований. Изучение божественных перьев содержало в себе проблему. Божественная энергия крыла влияла на подсознание ученых. Почти все в стенах Вавилона были людьми необычными, каждый прошел процедуру модификации тела, но тем не менее все они были подвластны влиянию частиц высшего архангела. «Пока я здесь, о состоянии ученых можно было не беспокоиться. Они зачаруются, только если я оставлю их без своей поддержки и перестану подавлять божественную энергию Урила. Впрочем, мне не нужно, чтобы они сейчас же взялись кропотливо исследовать крыло архангела. Достаточно, если осмотрят его и скажут, есть ли шанс его изучить или это дело гиблое». Кавита Раа и Элла Лопес с энтузиазмом принялись хлопотать над крылом. Доктор Раа подкатила к исследуемому материалу какое-то компактное устройство, должно быть, важное и дорогое, учитывая мои траты на лабораторию. На высоком штативе устройства был установлен излучатель, из чего я заключил, что над крылом будет работать что-то вроде рентгеновского аппарата. Когда приготовления закончились, Кавита включила устройство. По серым перьям скользнул синий луч. Все разом устремили взоры на монитор, где должны были вот-вот появиться результаты сканирования объекта, но экран выдал ошибку. Вернее, сообщил, что ничего не найдено, будто аппарат ничего не просканировал, хотя все мы видели, что именно это он и сделал. Крыла словно и вовсе не существовало. Это вызвало недоумение в глазах ученых, однако отступать они не собирались, ведь существовало немало других методов исследования. Уже через полчаса стало ясно, что и другие методы не работают. Ввести шприц, чтобы взять ДНК-анализ, не получалось, вырвать перышко не выходило. В этот момент я порадовался тому, что у меня имелось несколько отдельно взятых перьев, на реагенты крыло также не реагировало. Единственное, что оставалось, это сканировать объект, и всякий раз безуспешно. Экран неизменно выдавал сообщение об ошибке. «Мои глаза ведь меня не обманывают», — раздраженно пробурчала Мэгдичо. «Это крыло точно здесь есть, так почему его не получается просканировать?» «Это не поддается научному объяснению», — заключил Морбиус. «Или мы действуем неправильно», — предположила Памела и, подумав, положила ладонь на крыло. Закрыв глаза, она помолчала какое-то время, затем, не открывая глаз, проговорила: «Эта вещь выше нашего понимания, и обычными методами не получится разгадать тайну творения господа. Ты что-то поняла?» — спросил я Айви и встал за ее спиной, чтобы в случае чего вмешаться и помочь. «Я чувствую ее», — улыбнулась ядовитый плющ. «Она откликается на природную энергию. Ты имеешь в виду энергию Ци?» «Да, я вижу, как Ци вливается в крыло, выискивает и освещает проходы лабиринта, но как бы много я ни тратила сил, мне никак не удается разглядеть весь лабиринт. У этого божьего творения чрезвычайно сложная и многогранная конструкция. Я решил, как и Айви, воспользоваться нестандартным методом, только ограничиваться энергией ци не стал. Опустил в ход еще и ману, божественную благодать и демонизацию. Моему внутреннему взору открылась потрясающая картина. Я понял, почему Айви описала конструкцию крыла как лабиринт. Божественная энергия была переплетена между собой как хаотичная многослойная паутина, каждое ответвление которой в свою очередь состояло из еще более мелких, связанных между собой протоков, а те в свою очередь из еще более мелких. Однако проблема была не только в мелких деталях, которые представляли из себя еще более мелкие детали, но и в том, что крыло напоминало собой микровселенную, у которой не видно конца. «Айви, можешь конструкцию описать?» — спросила Кавита, готовая записывать данные, но Дриада не спешила делиться своими наблюдениями. Она открыла глаза и убрала руку от божественного творения. «Эта вещь не подвластна науке», — заключила она. «В ней действуют совершенно иные законы Вселенной, отличные от тех, которые открыли мы. Если архангелов создал Бог, то он сделал это тем методом, который мы никогда не сможем постичь наукой. У нас есть крыло архангела, но мы не в состоянии изучить его». Доктор Рао, кажется, была потрясена до глубины души. Даже мой рассказ о богах не поверг ее в такой шок. Смысл жизни Кавита в том, чтобы исследовать и изучать самые необычные явления и объекты, пусть долго, прилагая уйму усилий, тратя кучу средств, но все же изучать, с надеждой однажды дойти до сути, поэтому услышать, что на свете есть нечто невозможное разгадать, для Кавита приговору подобно. Пожалуй, это впервые, когда ученые Вавилона показали свое полное бессилие в изучении чего-то. Признаться, это оставило во мне неприятный осадочек. Это мир объединенных комиксов DC и Marvel, в котором действуют свои законы физики, существует своя мифология и живут таинственные персонажи. Я осознаю, что здесь вполне себе есть множество вещей, которые не подвластны науке и научному объяснению, но это не значит, что я согласен с тем, что их невозможно изучить и разгадать. Просто там, где наука бессильна, требуется иной подход – магия. На сегодняшний день я владею 4 предприятиями, которые помогают мне стать сильнее. Вавилон – лаборатория, отвечающая за мои генетические изменения. Недовиллир – инженерная мастерская, где производят оружие и внешние усилители. Нарака – место, в котором работают смежные специалисты, оказывающие содействие в работе других предприятий и консультирующие их по определенным вопросам. Элизиум – космическая станция, которая в будущем станет ответственна за мои передвижения по Вселенной, а также за изучение загадок космоса. Думаю, настало время основать новое, самое мистическое и таинственное место – магическую башню. Пусть я все еще далек от того, чтобы полноценно называться волшебником, это не мешает мне уже сейчас заниматься изучением сложной магии и работать над открытием новых видов магического искусства, не мешает исследовать магические измерения и создавать колдовские артефакты. Архангелы состоят из божественной энергии, которая является родоначальником магии, поэтому я уверен, что искусство волшебства поможет в изучении крыла Урила. К слову, не стоит забывать, что в инвентаре у меня лежит не только крыло, но и тело архангела, которое рано или поздно придется исследовать, так что необходимо начать готовиться к этому уже сейчас и найти опытных магов, которые согласятся работать на меня. На примете у меня есть пара волшебниц, которые могли бы стать первыми сотрудниками магической башни, если бы мне удалось их убедить. Дело в том, что все волшебники по природе своей гордые существа, а потому уговорить их присоединиться и помочь в осуществлении моей задумки будет непросто, по крайней мере, гораздо сложнее, чем ученых и инженеров. Ну, мне не привыкать к трудностям, придется включить на полную харизму и красноречие, чтоб волшебников привлечь к работе. Я убрал крыло Урила обратно в инвентарь и рассказал ученым о своих планах на это божье творение. Ядовитый плющ согласилась с моей идеей сразу, в то время как остальные были несколько обескуражены, ибо не совсем понимали, как работает магия. Элла была очень расстроена тем, что не смогла изучить крыло архангела. Она очень надеялась найти в нем ответы на свои вопросы, но Бог ее переиграл. «В жизни случаются огорчения», — приобнял я криминалистку, которая уже шмыгала носом. «Не все нам подвластно, но надо работать». Неожиданно и с решительностью провозгласила она, вмиг вернув себе прежний оптимистичный настрой. «Госпожа Раа, покажите мне Вавилон?» «Конечно», — заулыбалась доктор Раа. «И называй меня просто Кавита». Она схватила девушку за руку и потащила на экскурсию, или, вернее, к трупам ледяных великанов. «Сдается мне, они задержатся там надолго. Я думал, что ледяной Вавилон — единственное, чему я буду удивлен, оказалось, что нет». Инженеры Недовеллира решили не отставать от своих соперников и тоже изменили внутренний климат. Если в лаборатории была Антарктида, то мастерская превратилась в пустыню Сахара, учитывая температуру, которая зашкаливала. Все от пола до потолка было раскалено до красна, существенная часть оборудования была выведена из строя и вряд ли подлежала восстановлению. Эх, чувствую, меня вновь ждут серьезные траты. В самом центре огромного помещения сияло миниатюрное солнце, которое и являлось причиной столь экстремальной температуры. Солнце висело прямо в воздухе, тревожно булькало и содрогалось, всем видом заявляя: «Я скоро взорвусь». Я уже думал воспользоваться криокинезом, чтобы заморозить эту звезду и предотвратить уничтожение не только здания, но и всего Готэма, как нестабильное мини-солнце исчезло само. «Черт, опять неудача», — прозвучал раздраженный голос Хира. «Я говорила тебе, что ты ошибся в расчетах», — последовал осуждающий тон Рири. «Я все правильно рассчитал. Тогда почему термоядерный синтез не сработал? Потому что ты мешалась у меня под ногами», — пробурчал Лакамура. «Моему удивлению, они оба были облачены в броню из виброниума и ругались друг с другом в полном боевом комплекте. Как бы до драки не дошло, хватит», — вмешался в их спор Амадей Чо, который также был облачен в броню. «Вы оба ничего не умеете. Я говорил, что вначале нужно разработать другой способ обогащения урана. Ты-то у нас все знаешь», — игрушечник усмехнулся и вздернул подбородок. «Я вообще сомневаюсь, что нам стоит использовать уран в качестве основного компонента. И что ты предлагаешь?» Амадей скрестил на груди руки. «Пока не знаю, но что я точно знаю, так это то, что мои расчеты были верны. Вы ведь и сами понимаете, что обогащенного урана будет совсем недостаточно для того, чтобы воспроизвести нужную нам температуру. Нам нужен иной подход. Работа у ребят идет полным ходом, вернее, совсем не идет. Уже довольно давно они стараются создать кузнечную печь, которая бы позволила работать с металлом уру. Но для этого необходимо изобрести устройство, способное имитировать жар нейтронной звезды, а это сложная задача даже для таких юных гениев. Проблемы? Задал я вопрос, чем наконец привлек внимание инженеров. Алекс, до ушей улыбнулся Хира. Ты когда вернулся? С тобой все хорошо? Тебя точно чуть не убили или это были просто слухи? Сходу завалил он меня вопросами. Троица подростков примчалась ко мне и стала пытливо смотреть мне в глаза, ожидая ответов. «Вернулся вчера, все хорошо, точно чуть не убили, это были не слухи», — ответил я как на духу. «Как ты мог так пострадать? Разве броня не должна была тебя защитить?» — обеспокоенно спросила Рири Уильям, не представляя, что же такое могло пробить костюм из виброниума. «Как оказалось, против святой силы Архангела броня абсолютно бесполезна. Ну, это все детали. Лучше скажите мне, как у вас тут обстоят дела, и где Лана?» «Она у себя в кабинете», — ответила Рири. «У нее нет брони, поэтому придется подождать, пока окружающая температура немного спадет. Амадей, включи охладители». «Не нужно», — махнул я рукой. «Я сделаю все сам». Вытянув ладони перед собой, я легонько хлопнул ими. Пронесся холодный воздух, который вмиг остудил всю мастерскую. В довершение я слепил небольшого снеговика, напялил ему на голову ведро, а в лицо сунул морковку. Как по мне, получилось довольно-таки неплохо. Разумеется, пройдет немало времени, прежде чем я научусь полностью и искусно контролировать криокинез на уровне Лафея. «Круто!» — восхищенно воскликнул Хира, осматривая мое произведение искусства. «Как ты это сделал?» «У Санты-Клауса на Рождество попросил в подарок научить меня контролировать снег. Опыты на ледяных великанах прошли успешно», — предположил Ламадей, который был прекрасно осведомлен, впрочем, как и все сотрудники Недовеллира, чем конкретно занимались их соперники из Вавилона. «Получается, мы опять проиграли?» Игрушечник состроил несчастную мину. «Черт», — выпалил он, — «я ведь говорил, нам нужно изменить подход. Если бы вы меня слушали, мы бы уже закончили эту печь. Не расстраивайся», — похлопал я парня по плечу. «В жизни случаются огорчения. Например, сегодня вавилоняне не смогли найти подход к божественному». «К какому такому божественному?» — показалось из коридора Лана Лэнг. «В отличие от юных гениев, которые до сих пор не сняли с себя железную броню. Руководитель недовил Лира была в обычной одежде. Она подошла к нам и провела рукой по щечкам снеговика. Когда снег растаял на ее ладони, она улыбнулась и с наслаждением проговорила: «Как же приятно чувствовать снег, а не постоянную жару». «Похоже, с отоплением у мастерской проблем не предвидится», — усмехнулся я. «Вы не просили мистера Фриза помочь вам с охлаждением помещения?» «Уже», — вздохнула Лана, указывая пальцем на 4 огромные камеры в разных углах зала. «Но это не особо помогает». «Так о чем вы тут говорили?» «Хир расстроен тем, что в Вавилоне успешно прошли опыты на ледяных великанах». «Ничего, я не расстроен. И вообще, мы куда круче их. В новостях только и говорят, что о Вавилоне и ее достижениях. Настала пора и Недовиллиру заявить о себе. У нас тоже есть, что предложить миру». Глава 456. Орион, и что ты предлагаешь? Рири посмотрела на Хира так, будто тот сморозил глупость. «Презентовать миру мою железную броню, твоих роботов или, быть может, боевой костюм из виброниума». Все, что перечислила Уильямс, попадало в перечень запрещенных для распространения разработок. Здесь имеется в виду запрещенных лично мной. Понятно, что я никогда не выставлю на всеобщее обозрение и уж тем более на продажу свой защитный костюм из виброниума, поскольку это секретная разработка Недовиллира. Хира не обратил на колкость своей коллеги никакого внимания и, не теряя воодушевления, почти торжественно произнес: «У нас есть Орион, этот сплав с руками оторвут, мы наконец перестанем находиться в тени Вавилона. Пора миру узнать, что Недовиллир ничуть не хуже этой лаборатории. Орион, сплав виброниума и адамантия». Лана Лэнг смогла объединить эти два нерушимых материала при помощи связующего элемента, которым выступило тело металла. Основным свойством этого объединенного сплава, помимо очевидного поглощения вибраций и чрезвычайно стабильного состава, была масса, которая задавалась на этапе изготовления. «Это уникальный, ценнейший металл», — серьезно сказала Мадей. «Думаешь, правильно пустить его в массовое обращение? Кажется, что эта идея совсем не нравилась». «Массовое?» — насмешливо спросил Хира. «Орион, дорогой металл, получаемый искусственным трудоемким путем, его не сможет позволить себе каждый», — рассудил он. «Понятное дело», — буркнула Мадей и хотел еще что-то добавить, но Лана его перебила. «Ребята, это все решать Алексу», — строго проговорила она и предложила. «Идемте, лучше покажем результат работы. Хочу тебя предупредить», — посмотрела она на меня, — «это уже не тот Орион, который я показывала тебе в прошлый раз. Я доработала сплав». «Звучит интригующе», — улыбнулся я. «Что я должен о нем знать?» В огромном помещении, очень похожем на литейный цех, глава Недовиллира подвела меня к столу из адамантия, на котором лежал черный слиток, с виду весивший не больше килограмма. «Это Орион», — сообщила девушка и взяла слиток в руки, очень легко, точно пушинку. «Сейчас его масса составляет 10 грамм. Чего? Такой легкий», — искренне удивился я. «Погоди, он по-прежнему нерушим и способен поглощать вибрации?» «Да, его базовые свойства сохранились. Значит, у нас есть самый прочный сплав на Земле, который к тому же и самый легкий. Вижу, ты начинаешь понимать, насколько этот материал высококлассный», — усмехнулся Хира, гордо выпятив грудь. «Говорю же, он взбудоражит все технологическое сообщество. Это буквально самый драгоценный и незаменимый металл. Он не просто нерушим и обладает свойствами практически всех металлов одновременно, но и, ко всему прочему, может менять свою форму и массу». «Не понял, что значит, может менять форму и массу? Разве масса Ориона не зависит от выбранных пропорций во время его изготовления? Я ведь сказала, что доработала сплав», — улыбнулась Лана, явно довольная моим шокированным видом. «Жидкий металл, с помощью которого мне удалось связать виброниум и адамантий, имеет, говоря простым языком, примитивное сознание, которое и позволяло металлу не просто поглощать различные сплавы, но и менять их форму. Я выяснила, что этим сознанием после его объединения с виброниумом возможно манипулировать при помощи определенных вибрационных частот», — пояснила Лэнг. «Я покажу тебе». Она положила черный слиток обратно на стол и включила что-то на экране монитора. Я ничего не заметил, но, по словам девушки, масса слитка изменилась. Она с ехидной улыбкой предложила мне попробовать поднять его теперь, что я, собственно, и сделал, чем сильно всех удивил, потому как поднял слиток, который весил не меньше 100 тонн. При моих нынешних физических показателях такой вес для меня в пределах нормы, но это не значит, что я не поражен тем, что пару секунд назад этот слиток весил меньше 10 грамм и без особого видимого воздействия потяжелел до сотни тонны. «Это невероятно», – прокомментировал я. «Это уж точно», – буркнула Лана, не сводя с меня пылающих глаз. «Это максимальная масса или ее можно еще увеличить? Для этого слитка это максимум. Предельная масса устанавливается в процессе выплавки, а уже после можно ее уменьшать. А 10 грамм – это минимальное значение для этого слитка? Да, мне нужно больше времени на опыты. Возможно, тогда я смогу увеличить и уменьшить массу сплава еще на 10%. Да это не важно», – воскликнул игрушечник. «Он и так практически имеет нулевой показатель, этого вполне достаточно, чтобы вызвать техническую революцию. Ведь помимо массы, Орион может менять и форму». Я посмотрел на Лану с немым вопросом, в ожидании пояснений. «Что значит менять форму?» Глава Недовеллира попросила меня снова положить слиток на стол и вновь проделала какие-то манипуляции за компьютером. В одно мгновение черный слиток превратился в шар, затем обратно в слиток, затем снова в шар. «Как это?» «Очень заинтересовался я. Вибрации», — пояснила Лана. «При определенной частоте вибраций кристаллы перестраиваются и принимают свою вторую форму. Подробнее, что значит вторую форму? В процессе изготовления сплаву можно задать четкие параметры, чтобы при воздействии вибраций кристаллы внутри перестраивались определенным образом, образуя нужную форму. То есть он не может принять любую форму, а только заранее прописанную. Этот слиток может превращаться только в шар». Я взял ядро в руки. Оно все еще весило больше 100 тонн. Как много форм можно прописать? Пока 3, но я продолжаю работать над улучшением Ориона, так что это не предел. «Значит, Хира», — обратился я к юному гению, — «ты предлагаешь презентовать миру новый сплав?» «Именно». «Алекс, Недовеллир ничуть не хуже Вавилона, но они уже знамениты, а мы все еще нет. Орион без сомнения станет очень востребованным», — согласился я. «Ему быстро найдут применение и в аэрокосмической сфере, и в медицинской, не говоря уже о военной. Но, учитывая сложность технологического процесса и дефицит материалов, получится ли у нас производить этот сплав в больших количествах?» Мой вопрос был адресован Лане как главному специалисту в области металлов Недовеллира и создательнице Ориона. В предложенной инициативе меня беспокоило не то, что для изготовления Ориона требовался виброниум, который сам по себе был довольно дорогим и редким минералом, но который при желании можно было раздобыть, а связующий элемент – тело почившего металла, ресурс невосполнимый и ограниченный. Я озвучил свои опасения, и, к моему удивлению, они оказались совершенно беспочвенны. «Об этом беспокоиться не стоит. Связующий элемент способен поглощать любой другой металл, тем самым увеличивая свой объем», — сообщила мне Лана отличнейшую новость. «Сложность представляет виброниум, которого всегда недостает. Мы просто не сможем выполнять крупные заказы». «Не страшно», — расплылся я в довольной ухмылке. «Виброниум мы раздобудем. Главное, что Орион возможно производить массово. Все равно продавать его тоннами, особенно в первое время, мы не будем. Не каждый заинтересованный этой уникальной продукцией сможет себе ее позволить, ведь даже за 1 килограмм Ориона нужно будет заплатить кругленькую сумму. Себестоимость сама по себе немилосердная. Цена виброниума на черном рынке около 10 000 за грамм. Я могу смело продавать Орион в 5, а то и 10 раз дороже, потому что, кроме меня, ни у кого нет такого материала.